Ну, ну не написано в Библии, но просто вот эта мысль. И оно должно хорошо понимать, правильно, естественно. И, наверное, это будет нормально, если вот без ущерба, я имею в виду, для дела Божия, ну, кто-то, ну, что-то вышестоящее что-то сделал, ну, поблажку, ну, чисто условно поблажку. Я даже не имею в виду чего-то конкретного, не имею в виду греховного, может, что-то. Но, с другой стороны, я свою, со своей стороны тоже должен где-то подчиниться тому, ну, кто от меня потребует большей отдачи какой-то. Иначе не получится. Я бы не хотел, чтобы эта вот философия, она заняла наш разум, потому что от этого сейчас будут конфликты, недоразумения. Говорит, я за него, говорит, голосовала, а он взял меня, отлучил. Правильно, за это и голосовал, чтобы тебя отлучили. Ты за это и голосовала, чтобы был человек, который может отлучить. Ну, ну просто ж так не отлучишь, рядом сидяшь одинаково. Кто-то делает тот, который имеет власть, которому делегировал кто-то. Поэтому я просто хотел бы, чтобы в этом вопросе, ну, мы все поставили на должный уровень. На должный уровень, чтобы поставили. Иначе, ну, просто-напросто не получится. Я не раз говорил, может, даже проповедовал, может, даже что-то, ну, просто... Не буду даже называть ни имен никаких, не буду называть ничего. Но когда мне пришлось тоже где-то быть и встречаться с высокопоставленным человеком в городе, с которым мы раньше учились и бегали вместе по баскетбольной площадке. Ну и когда я пришел, назвал по имени отчеству, он говорит, а что ты, говорит, меня по имени отчеству называешь? Ну ты что, говорю, ну как, говорю, ну тогда же было другое время, это были студенты, теперь мы, так сказать, ну, на разном положении находимся. Ну и естественно, он и сделал в то время, что надо было. А потом пришло время, его родственник, брат, где-то на улице встречает его с высокопоставленными людьми. Эй, ты там! Иди сюда. Он глянул на него, говорит, когда освобождусь, тогда придешь ко мне. Не я к тебе приду, а ты ко мне придешь. И он стал как оплеванный, не зная, что и говорить дальше. Почему? А причина одна. Брат, сват, честь, кто бы ты там ни был. Но есть нечто, вот один уровень, вот другой. И Писание говорит, что воздавайте каждому должное, отдайте. Кому страх, страх. Кому оброк, оброк, кому честь, честь. Ну, а Господу что надо отдавать? Ну, подумайте, что надо отдавать Господу. После сказать людям, есть написано. Почитание, а чти только меня. А должное, да, любому надо дать. А почтение, знаете, это очень глубокое смирение. Это нечто то, что иногда трудно словами даже выразить. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. Ну и, конечно, о том, что мы сегодня станем законопреступниками, какими-то речи не идет, или сообщниками воров, но тоже речь об этом не идет. Ну, но если действительно знаем что-то ворованное и покупаем, то что? Сообщники воров. Если бы люди не покупали у воров ворованное, то они перестали бы воровать. Зачем оно надо вообще-то? Оно надо, чтобы продать. Но, естественно, я повторяю то, что в прошлый раз говорил, написано все, что на торгу куплено, на базаре, то что? Ну, да тут уже вопрос, что на базаре открыто, есть милиция, пусть берет его с его товаром. А раз, ну, ну то что ж ты будешь разбираться? Где, что? Не разберешься. Да кто тебе правду скажет? Кто тебе скажет правду? Ну, если открыто продается, не из-под полы, купи у меня, ну, чтобы только никто не видел. Ну, уже ясно. А если открыто продается, здесь же вопрос, где ты взял? Не знаю. Ну, ты просто открыто, никто тебе претензий не имеет, и вопросов не существует в этом случае. Ну, и вот одна из причин, почему так люди делают. Любят подарки и гоняются за мздою. И вы знаете, что Священное Писание неоднократно это подчеркивает, что вот это желание обогащаться, желание иметь богатство, недаром написано, ибо корень всех зол есть что? Сребролюбие. Ясно, что сребролюбие, может быть, не всегда то серебро, это материальные ценности, это то, что без серебра не купишь. Но тем не менее, говорит, корень всех зол. Вот, потому что мы люди живем в материальном мире. И если мы сегодня не знаем Господа, не готовимся к вечности, то наша жизнь вся будет заключаться в том, чтобы жить на широкую ногу материально. Все остальное нас не будет интересовать. Вы знаете, что в свое время, немножко посмеяв над этим лозунгом, говорили, что народу надо? Хлеба и зрелищ, да? И все, и больше ничего не надо. Хлеба и зрелищ. И сегодня так оно и делается. Чтобы отвлечь от Бога, что? Обычно говорят о том, чтобы накормить людей, и что, чтобы еще было? Зрелищ дать побольше. Чтобы они не могли ни о чем думать серьезно. Чтобы они просто развлекались, хохотали, радовались. И пусть идут. Пусть идут. Потому что не будет времени на серьезные рассуждения о Боге. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Ну и дальше. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Конечно, не будет защищать. Его цель обогащения, а вдова и сирота. Что они же не говорят «на», они говорят «дай». Они же никогда не скажут «на», сирота и вдова, потому что у них нету этого. Они руку протягивают «дай». А в этого князя одно желание обогатиться. Конечно, что он не будет обращать внимание на это все. А вот не доходит даже. Здесь немножко другой подтекст, что не доходит. Может быть, времени нету и так далее. Но во всяком случае, это не то, что бы хотел Господь видеть. И 24 стихом здесь Господь говорит так. «Почему, — говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев, о, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим». Ну, с другой стороны, знаете, как врагам? Это что, они Богу что-то делали? Кулаком у неба трошли богобоязненные израильтяне? Нет, здесь вступил, закончил принцип Господень. Что вы сделали одному из сих меньших, то, что кому сделали? То сделали мне. Вот почему Господь говорит. И у Господа цель какая? Я нисколько не сомневаюсь. Он мог бы и без людей накормить любого из нас, без их помощи. Но Он учит нас жить друг с другом, чтобы мы научились ценить друг другом, приготовить нас к жизни в вечности. А там Писание говорит, одна любовь царствует. А как научить любить, чтобы люди здесь начали ценить друг друга? Я не раз эту мысль повторял. Надо, чтобы они имели нужду друг у друга. Чтобы один имел что-то, а другой не имел. Я так вот просто говорю. Я нужен был бы вам, если Бог не крестил Духом Святым и не дал слово, что я самый красивый, что ли? Или деньгами одариваю здесь? Я хорошо понимаю. И вы никому не нужны будете, и не нужны, если не трудитесь для Господа в церкви. Ну, кому нужны? Я опять-таки повторяюсь, когда кто-то из сестер очень, значит, жаловалась, она говорила так, муж был служителем, а потом умер. И она говорила так, вот, говорит, когда муж был живой, у меня, говорит, двери дома не закрывались. А теперь, когда муж умер, он говорит, зайдет тот один раз в неделю, поспросит и пошел дальше. Я говорю, слушай, а что им у тебя делать? Что они у тебя будут делать? Когда был муж, надо было помолиться, надо было посоветовать, надо было вопросы, приходили. А когда его нет, а у тебя тоже ничего нет, ну, в смысле, по-человечески эта сестра очень хорошая, но с точки зрения духовной у нее нет, он обыкновенная сестра и все. Вот, чего они пойдут тебе, чего ты обижаешься? Или кто-то говорил, вот когда, говорит, я был пастырем, то все за мной бегали, а теперь никто. Говорю, ну правильно, а что тут удивительного? Это нормальное явление. Когда ты был пастырем, да, а когда не стал, то что люди будут делать у тебя? Ну что они будут делать? А я понимаю, что есть люди, забыли вообще. Я знаю, что в прошлые времена, когда особенно причащаем были служителя, то некоторые и в тюрьме были, и здоровье положили, и умирали у бедности, никто не заходил. Это ненормально. Это просто и как неблагодарность, и как вообще, ну вы сами хорошо понимаете, когда человек что-то делал, потом забыл, это ненормальное явление. Но с другой стороны, уже нет и той потребности, которая была тогда, когда был как служитель. Что брать? Поэтому просто, я напоминаю, что это вот нормальное явление, чтобы когда в нашу жизнь будут приходить такие обстоятельства, чтобы мы не смущались, не думали, что это что-то такое, какое-то невероятное вообще, как говорят, из рук вон выходящее. Это нормальное явление. Это нормальное явление. Ненормальное только с той точки зрения, что действительно иногда забываешь вообще, что они были. Уже когда умрут, говорят, о, хороший был брат. Я тоже такое слышу не один раз. Когда одного из братьев так уже его щипали, а когда умер, года два прошкажут, а брат Володька-то лучше был, чем теперешний. Думаю, хоть через два года разобрались. А так плохо, да, пресвитеров хороших нет нигде. Они все плохие. Потому что. Дальше многоточие ставлю, потому что где-то что-то не угодили, не рассудили, не так, как надо, может, на взгляд людей не так, как надо. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы мы понимали вот эти все вещи. И Господь говорит так, почему, говорит Господь Савов, сильный Израилем. «О, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим». И вторая причина в чем? Потому что если мы себя ведем не так, как надо, то мы же должны быть отображением Бога. И люди говорят так, вот каковы они, такой их и Бог. Если уже, я помню, что жил в свое время в одном месте, и там, значит, покаялся один человек, который в свое время очень был такой развратный. Его полгорода знали, это был бывший летчик с одной стороны, с другой стороны. И когда, значит, пришли люди, не верующие в церковь, видели его там, то есть сказали, если тут такой человек сидит, то нам здесь не место. Это неправильно, потому что Бог меняет людей, и он уже не был таким, каким был тогда, это был другой человек. Но как все-таки его поведение прошлое повлияло, они сказали, если он здесь, то мы сюда не пойдем никогда. Потому что они его знали, как отброс, другими словами, который потерял все. А если, допустим, среди нас есть нечто похожее, то тем более, когда люди видят поведение ненормальное, не так, как надо. Почему Господь говорит? Потому что отвращают от Бога таким образом. Ведь люди ищут Бога, они заметили меня там, а знают меня как негодного человека, они говорят, да что нам делать тогда там, в такой церкви? Они что, не понимают многих вещей? Я опять говорю, что это неправильно, потому что Бог меняет людей, но с другой стороны обращаю внимание, насколько наше поведение может влиять на отношение людей и к церкви, и к Богу в том числе. И к Богу в том числе. Поэтому просто обращайте внимание, смотрите за собой, для того, чтобы не делать соблазна. И Господь говорит, я своим противникам отомщу. И здесь вопрос, я в прошлый раз подчеркивал. Здесь не само мщение доставляет Господу удовольствие, а восстановление справедливости. Он есть Бог справедливый. И там, где милость, он милостивый, но когда человек не обращается, то прежде всего, что Бог делает, он восстанавливает справедливость. А она часто восстанавливается каким-то особым методом действия Господня. Это могут быть разрушения, это может быть вот неприятные явления в жизни, чем есть человека и так далее, и так далее. Восстановление справедливости. Если бы человек, допустим, мог сразу понять Бога и просто-напросто смириться и сделать то, что надо, люди часто не видят своего состояния, и Богу приходится насильно придавливать для того, чтобы восстановить то, что где-то было нарушено, какая-то проблема, которая выразилась вот так вот неприятно. И здесь Господь говорит, «И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое». Свинцовое – это особенно греховное. Значит, свинец особо тяжелое. Особо тяжелое что-то. И вот я пропускаю что-то из того, что я мог бы сказать, но обращу внимание вот на что. 26 стих. «И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале». Вот одно такое явление. Нам всем хочется видеть на определенном уровне судей, судья, это что правильно, советник, чтобы совет подал хороший. Но его бесполезно подавать, этот совет, бесполезно ставить судью, если люди находятся во грехе, и у них превратное мышление. Они и судью не будут слушать, они и советника не послушают. И Господь говорит, я тебе дам все, но сначала тебя очищу, а потом опять буду тебе поставлять то, что надо. А теперь бессмысленно. Какой же смысл? А вы помните, тоже, да, это в Исаии написано, дальше будем рассуждать. Написано, что они, говорят, и судей своих избивали и изгоняли. Они советников не слушали. И Господь говорит, тогда я отниму все это. Здесь даже в первых главах мы скоро будем читать. Я отниму, заберу все это. Ну, ходите как хотите. Но, говорит, когда обращу руку, когда очищу, отделю все свинцовое, и тогда опять буду поставлять вам судей, советников, как это было в начале. Может быть, сегодня... Я уже немножко конкретно хочу обратиться на сегодняшний день, на сегодняшнюю жизненную ситуацию. Вполне возможно, что до сегодняшний день где-то есть что-то несправедливое, что-то не меняется, потому что сам не очищен так, как надо. И Бог говорит, а что пользы? Ты же все равно слушать не будешь. Скажите, сегодня очень много Господь говорит. Говорит через слово, говорит через пророчество. Ну, и много приняли, поменялись? Нет. А знаете почему? А если бы поменялось что-то, Бог бы не повторял и второй раз, и третий раз, и четвертый раз. А если Он то же самое говорит, раз, два, значит, не меняется ничего? Значит, все остается на прежнем уровне, на прежних позициях? И какой смысл говорить что-то новое, когда то, что Бог говорил неоднократно, оно не приведено в исполнение, оно не выполняется? И Бог говорит, и мы уже радуемся, что Он говорит. Но надо и заплакать. Господи, а почему ты одно и то же говоришь? А что-то с нами происходит такое, что мы глухие или не понимаем? Да мы, я понимаю, уже радость от того, что Бог говорит, слава Богу. Ну, Господи, ну почему ты говоришь одно и то же, что у тебя другого ничего нету? Или ты просто как пластинка заезжена одно и то же на свои круги? Да не в этом дело. Да не в этом дело, потому что нет продвижения вперед, нет сдвигов в этом вопросе. Пусть Господь благословит, и вот это обещание, оно будет в силе для каждого, потому что это слово Господне. «И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале». Тогда будут говорить о тебе, город правды, столица верная, Сион спасется правосудием и обративши сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Вот, пожалуйста, коротко, ясно и конкретно. Бог говорит, обещает, делает. Но напоминает, что все-таки насильно Бог никого ничего заставлять делать не будет. Он усиленно убеждает. Иногда настолько сильно убеждает, но уже не выдержать. Хочется делать, но насильно заставлять не будет. Убеждение сильно действует. Так что и противиться силы нету. Это убеждение. А вот заставлять силою делать... Это совсем другое. Господь хочет, чтобы мы от сердца делали. Я недавно опять повторяю ту же самую мысль, и сегодня повторю ее. Бог хочет, чтобы мы от сердца все приняли и от сердца делали. Уже неплохо, когда мы начинаем делать под давлением слова Господне. Так написано. Это уже хорошо. Но когда мы с радостью это делаем, вот то, что Бог хочет видеть. Я помню, я говорил недавно, правда, не в Барановиче, а в другом месте говорил проповедь, как моя сестра, самая старшая, кормила своего племянника. Вы знаете, есть надо, это же заповедь, правда? Если ребенок не будет есть, то что же, уже умрет. И вот она, значит, Володя, ешь. Не буду. Ешь, тебе сказала. Как сейчас помню, говорит, не буду горячая. Мария пришла, взяла, говорит, какой горячая ешь? А он палец в суп сунул, говорит, а ты пальцем попробуй, что ты, говорит, так вот, пальцем горячая. Она взяла ремень, стала, ну-ка ешь. Он, мама, слезами заливается и кушает. Скажите, что это за удовольствие так кушать? Под ремнем. А уже сегодня мой Андруша, он без всякого, как увидел, сразу скушает его сюда. Я не понимаю, как это мальчики не хотят кушать в столовой. Почему-то они не кушают. Я этого не понимаю. Вот одно, под законом надо. Под ремнем, с плачем, но ест. Но хорошо, что ест. Не умер сегодня, слава Богу, вырос. Но это же ненормально. Это же не то, что Бог хочет. Я почему такой пример привел? Потому что можно исполнять вот под давлением таким. Надо, написано, никуда не денешься. А можно выполнять с радостью. И это уже будет то служение, которое Господь хочет видеть. Но он напоминает здесь, я уже эту тему и оставляю в сторону немножко, но напомню, что напоминает так, чем же отступником? Ну, вообще-то, отступник – это тот, который уже был на какой-то высоте. Человек, который никогда Бога не знал, как его назвать отступником? Отступник – это тот, кто стоял на этой высоте, а потом ниже стал. Это уже отступник. А потом еще ниже. Он ходит в собрание, но он уже отступник. Вы меня поняли хорошо? Скажи, ты так нас всех скоро отступниками сделаешь. А может, и правильно? Может, в некоторой мере и так? Но пусть это не будет как оскорбление какое-то, но я просто понимаю, отступник – это сошел с той высоты, на которой был раньше. А я не имею в виду, что ослабел. Ослабел – это другое. Потому что Писание говорит так. Это тоже в Исаии мы будем читать. Что говорит, и юноши ослабевают, да? И молодые люди что? Падают, но... надеющиеся на Господа, что будет обновляться в силе. Я опять сегодня повторяю, для многих ослабел. Это уже как грешник какой-то окаянный. Говорит, о, он уже ослабел. И, знаете, смех такой, ослабел. Но это же не то, не так думать надо. Потому отступник – это не тот, который ослабел. Который сдал позиции, который не хочет понять, где находится. И не хочет вернуться назад. Это отступник. Это может быть переубеждение какое-то, это может многое что быть, но что оно вообще значит? На основании Слова Господне был вот на этой высоте, а потом почему-то сошел вниз. Вы помните вот это предупреждение или просьба Господа? Вспомни, откуда ты не спал и что? Ну, вверх же не падают, падают сверху вниз и что? И покайся. И твори прежние дела, а если не так, то скоро приду к тебе. Ну и там далее. Читайте сами Писание. Поэтому просто в сегодняшний день, я думаю, каждому из нас стоит подумать, чтобы встать на ту определенную высоту, на которой когда-то был. А эти высоты у нас у всех были. Все вы вспоминаете некоторые времена вашей жизни, о которых сегодня говорите так. Вот раньше было. От было. Вот то от было, вот надо и стать туда, где было. А это возможно. Вы тогда не были ангелами. Может быть, даже стаж был поменьше, чем сегодня. Может быть, даже знаний было меньше. Но была определенная высота. И я думаю, что каждый из нас на сегодняшний день, Бог нас так вел, что мы имеем какие-то стандарты, показатели какие-то. Есть люди, которые вообще не понимают, что такое исполнение Духом Святым. Они этого не знают. Они просто внутреннее вдохновение считают, что это уже есть. Но это не совсем то, что надо. Но я думаю, для многих из вас оно известно, как Господь исполняет Духом Святым. Что есть настоящее служение, что есть настоящее общение с Господом. То есть, есть на что обратить внимание, есть мерка какая-то, на что, чем можно помериться. И именно Господь сегодня это и говорит для всех нас, чтобы ну, мы в действительности могли еще раз проверить нашу жизнь. Они будут посажены за дубравы, я 29 стих читаю, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. А были дубравы садили, там ставили идолов, я об этом не говорю, потому что я не знаю вот так вот глубоко этого служения там у дубравок. Но здесь Господь именно напоминает, что что-то вот было не то, что надо. Я знаю, и сегодня есть такие религии языческие, где поклоняются траве, где поклоняются деревьям. Может, действительно, и там нечто похожее было, какие-то дыбы освещали, где-то проносили. Я уже не буду говорить конкретно, потому что не знаю, о чем здесь идет речь. Знаю одно, что это нечто было, что людей привлекало, но что Богу очень не нравилось. Вы будете посрамлены за дубравы. А может, это то наши парки, где мы так любим отдыхать. Я когда-то помню, немножко одно такое там слово, когда-то еще помню, там около кладбища, где сейчас брат Сережа живет, собирались. Ну и пришла молодежь. Я помню, это я тогда проповедовал. Ну да и говорю, ну, пришли сегодня, я уже того не знал, просто, ну, так вот уже Бог повел, говорю. Да, там, правда, я сказал, это так называют чертово колесо, это большое круг обозрения, говорю. Ну, что же, говорю, как ты будешь молиться, когда, говорю, пришла с чертова колеса и пришла сюда молиться? Говорю, кто ему сказал? Это же мы только с автобуса пришли. Кто ему сказал, что мы там были? То, может быть, Господь и имеет в виду какие-то увеселительные места, которые не совсем то, что надо. Я знаю, сегодня у нас такого нету, но в Америке там за 300 километров могут, значит, собраться молодежь, ехать там в войну играть. Знаете, я даже не знаю, как это война называется. Стреляют из оружия, там краска и так далее. Они, значит, что отдыхать едут туда. Нечего делать, оказывается. Думаю, ну что, уже стрелять, учиться как, никакие рамки не лезет. То я не говорю, что я точно объяснил что-то за дубравы. Но я понимаю, это нечто то, что увлекло сильно, и что Господу не нравилось очень сильно. И он говорит, что вы будете посажены за дубравы, которые столь вожделенны для вас. Что такое вожделенны? Это настолько сильно увлечло, что просто невыносимо. Вот нельзя преодолеть. Вы помните, когда Ева вкусила плода, сначала посмотрела, разглядела, а потом через глаза дьявол так проник через слух, когда говорит, что оно стало вожделенно, и она взяла и вкусила. То есть вожделенно что? Когда ты понимаешь, что нельзя, но рука протянулась, остановиться не можешь. Называется вожделенное, сильно влекущее, что нельзя противиться этому. При всем том, что понимаешь, не должно так быть, но оно тянет туда. И вот здесь Господь говорит, будете посажены за дубрав, которые вожделены для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Но тоже что было, какие-то сады были. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал. Ну, вы знаете что, сегодня кого называют дубом? Ну, который не разбирается. Я однажды сказал, когда там что-то проповедовали крещение Духом Святым, то я в этой церкви сказал, вот эти братья, вот, думаю, что они кедры ливанские, а они дубы васанские. Знаете, это тоже такие огромные. Ну, но сегодня не в этом смысле слово дуб, но мы сегодня понимаем, как мы сегодня понимаем, ну, говорит, дуб дубом. Ну, тут не разбирается вообще, вот что-то, какой-то паралич мозга или еще что-то в духовном смысле слова. Но здесь вот что интересно написано. Вы будете как дуб, который лист опал. Вы знаете, с дуба листья опадают не так-то просто. Иногда даже после зимы дуб еще он здоровый, он покрыт листьями еще. Пусть они пожелтелые, пусть они не радуют глаз уже, им надо, но они еще сидят на этом дубе. А здесь написано дуб, который лист уже опал, это мертвое. Вы знаете, что значит, на дубе листья, почему зимой крепко держится? Он живой. А когда дуб уже засох, на нем никаких листьев и не появляется, и они уже не держатся. И вот Господь здесь говорит об этом народе, что он уже давно находится в отступничестве. Вы будете как дуб, лист которого опал. Может быть, Господь гораздо глубже понимает это место. Я, допустим, не говорю, что я уже всю глубину вычерпал. Но я знаю, что здоровый дуб, он очень крепко держит свои листья. И зимой они еще остаются. А уже когда еще год пройдет под петлю, это все, видно, что это сухой дуб, на нем листьев нет совсем. А что, допустим, листья повяли? Бывают такие времена и в нашей жизни, когда наши листья вянут, но они не осыпаются. Они еще есть. И Бог действительно, если в дубе Он не восстанавливает старые листья, новые появляются, сбрасывают, то в нашей жизни Господь обновляет нас, за что благодарение Богу. А вот здесь Господь говорит, хватит уже. Потому что все, что надо было делать, я сделал, совершил, а теперь вот так вот. Уже длительное время вы в таком отступлении находитесь. Вы будете как дуб, который лист опал, и как сад, в котором нет воды. Сад, в котором нет воды, он обречен на погибель. Если даже сегодня еще он зеленый, то если в нем нет воды, это все очень скоренько будет исчезать, подпитки нету, он засохнет обязательно. Поэтому я, когда говорю сегодня, вот, ну, затрагиваю эту тему, я очень хотел бы, чтобы наши корни были очень глубоко пущены.